Звали ее Бет Эмбри, и хотя возраст свой она скрывала так тщательно, что он не был указан даже в самом подробном справочнике «Кто есть кто в Америке», ей перевалило за 70. Жила она в высотном жилом комплексе «Оукмонт Тауэр» в Майами-Бич, в квартире с видом на океан. Малкольм Эйнсли был одним из ее многочисленных друзей. Он позвонил ей из дома Даваналей и попросил о встрече. «Знаю, знаю, зачем я тебе понадобилась», — приветствовала она его с порога. «В новостях показали, как ты въезжал к Даваналям и, как обычно, сцепился с репортерами». «С тобой я никогда не ссорился», — напомнил он. «Это потому, что ты меня побаивался». «Я до сих пор тебя боюсь». Оба рассмеялись. Эйнсли приложился к ее щеке. Эйбл, Бейкер и Чарли подпрыгивали вокруг них и заходились лаем. Хотя Бет Эмбри никогда не была красива, в общепринятом смысле живая естественность каждого ее движения и неподражаемая мимика делали ее привлекательнее иных красавиц. Высокорослая и худая, она держала спортивную форму, несмотря на возраст, а в одежде отдавала предпочтение джинсам и ярким рубашкам из хлопка. В этот день на ней была ковбойка в желто-белую клетку. Они познакомились 10 лет назад, когда пожилая газетчица стала навязчиво появляться везде, где следствие вел Эйнсли, и настаивать на личной встрече с ним. Поначалу это безумно его раздражало, но потом он обнаружил, что беседы с ней дают ему не меньше новых идей и информации, чем он мог дать ей. Научившись ей доверять, Эйнсли стал подкидывать Бет сенсационные сюжеты, убедившись, что она отлично маскирует свои источники. Ему случалось не единожды обращаться к ней за помощью и советом. Так было и в этот раз. «Подожди секундочку», — сказала она, сгребла своих собачонок в охапку и отнесла в соседнюю комнату. Вернувшись, спросила. «Слышала я, ты был при казни Элроя Дойла. Что, захотелось увидеть торжество справедливости?» «Я был там не по своей воле», — покачал головой Эйнсли. «Дойл захотел поговорить со мной». Ее брови взлетели высоко. «Предсмертное признание?» «Тянет на недурной очерк». «Вполне возможно, но только не сейчас». «Я все еще пописываю. Обещаешь дать мне этот материал?» Эйнсли раздумывал, но недолго. «Окей. Если буду вести это дело и дальше, постараюсь, чтобы ты первая узнала подробности. Но пока никому ни слова». «Само собой. Разве я подводила тебя когда-нибудь?» «Нет», — признал он, — «хотя с Бет Эмбри нужно всегда оставлять за собой свободу маневра». Разговор о Дойле напомнил Эйнсли, что Руби Боуи уже должна была начать свое расследование. Он надеялся как можно быстрее раскрыть свалившееся на него новое преступление. «Ну что, поговорим о Даваналях не для печати?» — спросил он Бет. — «Поговорим. Но только тогда уж и не для протокола», — кивнула она. «Пишу я сейчас редко. Нахальная молодежь потеснила старушку. Но за историю с Даваналем могу и побороться. Я был уверен, что ты о них знаешь немало. Не волнуйся, твое имя ни в каких протоколах фигурировать не будет. Даванали — это наша история, а судьба Байрона Медекс Даванали, как они заставили его именоваться, сложилась весьма печально. Я нисколько не удивлена, что его убили, но еще меньше удивилась бы, узнав, что он сам наложил на себя руки. Кстати, у тебя есть подозреваемые?» «Пока нет. На первый взгляд убийца проник в дом извне». «Но объясни же мне, чем судьба Байрона была так уж печальна?»